Как постараться не заразиться? «Назад! Отступайте!» — командует Стив. «Стойте за мной!» Серый, шелохнувшийся первым, выпрямился во весь рост. «Стоп!» — кричит Ангарат. «Остановись! Ты заразишь нас, если подойдешь слишком близко!» Эхо ее голоса разносится вокруг нас, а Серый резко поворачивает голову. Я вижу в его окаменелых глазах блеск понимания. Вижу другие эмоции. Ту же грусть, что и в глазах Серого на дороге. Тот же страх. Похоже, Серый нас боится. «Назад!» — восклицает Джули. Серый медленно отступает, но в следующую секунду его когтистая рука вытягивается к нам. По-видимому, он сам не хозяин этой руки. Ею управляет более мощная сила. Серый снова надвигается на нас. Он вопит. Выхолощенный звук кажется бессмысленным, но по выражению глаз Серого я понимаю, он пытается нам что-то сказать. Он боится не нас, а за нас. «Ребята, приготовьтесь. Когда я крикну «бегите», вы убегаете, поняли?» — произносит Стив тихо и спокойно. «Не оглядывайтесь», — подхватывает Джули. «Бегите со всех ног». Бросаю взгляд на серую башню. По-прежнему никаких признаков жизни. Тяну руку к Стиву. Чувствую под пальцами мягкую ткань его рубашки. Я хочу остаться с ним. Я не могу потерять его, как потерял Сильвию. Ведь уже сейчас понятно, что в башне никого нет. Будь Сильвия здесь, она поспешила бы нам на выручку. Будь Сильвия здесь, она сделала бы что-нибудь. Попыталась бы нас спасти. «На старт, Билли», — велит Стив. «Вы должны убежать и уйти как можно дальше отсюда, договорились?» «Я не могу оставить тебя. Я не хочу оставлять тебя». «Все в порядке. Все в порядке. Все будет хорошо. Когда я скажу бежать, убегайте». Рука Стива скользит за спину и находит мою. Он сжимает мои пальцы, не оглядываясь. Его глаза прикованы к серым, которые один за другим просыпаются и медленно выпрямляются. «Мама, мы останемся с вами», — решительно шепчет Ангарат. Первый серый по-прежнему пытается воспротивиться воле своей руки, которая по-прежнему тянется к нам. Вот серому удается пересилить ее, и он отводит от нас крючковатые пальцы, пусть и всего на несколько миллиметров. В тот же миг, выставив руку вперед, к нам подлетает другой серый. «Бегите! Бегите!» — рявкает Стив. Мои ноги словно примерзли к земле, а сердце подскочило к горлу. Я ощущаю его удушающее биение. «Билли!» Ангарат выкрикивает мое имя так громко, что эхо разносится по всей поляне. Ангарат вцепляется в мою руку, хочет оттащить прочь, но я продолжаю стоять истуканом. В следующее мгновение я, кажется, покидаю пределы своего тела, поднимаюсь и смотрю на происходящее с высоты. Отсюда все как на ладони. Серые смыкают вокруг нас тесное кольцо. Они напоминают гротескные статуи, то ли высеченные из камня, то ли отлитые из свинца. Если бы не эти извивающиеся руки, которые вытягиваются из их плеч, точно ветви деревьев. Если бы не эти кривые рты, издающие мучительные вопли. Если бы только они не обступали нас все плотнее. Их становится больше. Они уже повсюду. Их слишком много. Увы, мы обречены. На этот раз нам от них не скрыться. Джули кричит, чтобы они оставили нас в покое. Стив стоит, широко раскинув руки. Его тело — единственная преграда, отделяющая серых от меня и Ангарат. Серые наступают. С каждым шагом они все ближе. «Никогда не прекращай попыток. Никогда не сдавайся». Я слышу голос Сильвии так ясно, будто она рядом со мной. В следующий момент я возвращаюсь в свое тело и сую руку в карман. Ощущаю под пальцами старую жестянку из-под конфет, которую откопал на кухне Анвар. Мысленным взором оглядываю содержимое, и тут, словно из ниоткуда, в мозгу рождается план. Понятия не имею, сработает ли он. Более того, я понятия не имею, что будет дальше. Но у меня крепнет уверенность, что шансы на успех есть. Достаю набор для выживания, откручиваю крышку. Содержимое баночки с грохотом падает на землю. Обхожу Стива, Джули и Ангарат так, чтобы приблизиться к Серому, и направляю блестящую крышку гелиограф ему в глаза. Зрачки Серого похожи на старые крапчатые монеты, но едва на них попадает солнечный луч, как они вспыхивают янтарем. Это похоже на взрыв, всплеск света, золотистые блики. Серый дергается, словно ошпаренный. Он кажется великаном, будто в одно мгновение стал выше и шире в плечах. Янтарь в его глазах не гаснет. Он вот-вот набросится на нас. Но неожиданно Серый резко отворачивается и уносится прочь, к деревьям, перебирая ногами так быстро, что они напоминают размытое пятно. Навожу гелиограф на следующего Серого, направляя свет ему в глаза. Но едва я прицеливаюсь, как другой Серый бросается мне наперерез, падает, выбивая гелиограф из моих рук. Мне остается только смотреть, как он приземляется поодаль. И тут я краем глаза замечаю пульсирующий свет. Он исходит прямо из башни, и я точно знаю, что это свет другого гелиографа. Это Сильвия. Она здесь. Она знает, что делать. Она направляет луч прямо в глаза Серого. Тот вскрикивает и убегает за деревья. Я бросаюсь вперед. Хватаю гелиограф, отскакиваю обратно. Раз за разом направляю луч в глаза Серых и наблюдаю, как они дергаются и уносятся прочь. Серые не могут вынести, когда им в глаза попадает свет. «Билли, беги! Ангарат, беги!» — надрывается Стив. Серые наступают. От нас их отделяет буквально несколько шагов. А поскольку башня у них за спиной, я не могу пустить свет им в глаза. Серых слишком много. Я верчу гелиограф в пальцах, но понимаю, что до всех мне не дотянуться. Ангарат в ужасе верещит, видя, как один из серых придвигается ко мне и со свистом рассекает воздух, длинный, как плеть, рукой. Он тянется ко мне. Он вот-вот коснется меня. Я смотрю в лицо серого. Вижу десятки других лиц, таких же изуродованных и ищущих. Смотрю на кривые рты, застывшие в почти безмолвном вое. В мертвенно-тусклых глазах раскачиваются тени. Мрак обступает и засасывает. Я начинаю сдаваться. Слишком поздно. Их слишком много. Но тут появляется Стив. Его сильные руки поднимают меня и оттаскивают в сторону. Руки серого царапают воздух в том месте, где секунду назад стоял я. По ступеням башни грохочут шаги. Ко мне подбегает кто-то еще. Анвар! Выпятив губу, он сосредоточенно направляет луч гелиографа, который я для него сделал, прямо в глаза серым, окружающим нас. С нашей последней встречи минуло всего несколько дней, однако Анвар почему-то выглядит гораздо старше. Я должен спасти своих друзей. Должен найти Сильвию. Ощущая прилив энергии, я снова принимаюсь отбиваться от серых яркими лучами. Едва мигающие блики касаются радужек их глаз, постепенно они обретают цвет. Серые кидаются в рассыпную, и, наконец, мы остаемся одни. Наконец, мы в относительной безопасности.